«Не впервой», — равнодушно отозвался Голубков. «Он всегда всплывает, когда мы влезаем не в свои дела. А как иначе? Управление для того и создано». «Куратор известил меня, что в рамках программы сокращения государственных расходов наш бюджет урезан до прожиточного минимума, а валютная строка сведена к нулю». «Даже так?» — нахмурился Голубков. «Вот именно. Куратор дал понять, что сейчас все зависит от нас, от того, как мы справимся с этим делом». «Намекнул, чтобы пошевеливались?» Нефонтов покачал головой. «Наоборот, намекнул, чтобы не пошевеливались». «А почему не приказал?» «Не въезжаешь, Константин Дмитриевич. Здесь свои тонкости. От имени президента он мог приказать нам заняться этим делом. Отменить приказ без ведома президента — совсем другое дело. Тут в два счета можно шею сломать. Вот так-то, господин полковник». «Стрельну у тебя еще сигаретку?» «Да на здоровье!» Нефонтов взял сигарету, понюхал ее и пошел к выходу. С порога оглянулся. «Знаешь, что самое приятное в борьбе с дурными привычками?» «Поражение!» «Взорвали Мрию. Вот это новость! Всем новостям новость! Что же там произошло и что происходит?» Голубков связался с дежурным оператором информационного центра. Тот доложил. «Вызов повторяю, группа Пастухова не отвечает». «Продолжай вызывать», — приказал Голубков и выключил селектор. В кабинет заглянул помощник. «Капитан Евдокимов звонит по городскому». Голубков взял трубку. «Слушаю». «Константин Дмитриевич, я из Жуковского. Вы не могли бы сюда приехать прямо сейчас?» «В чем дело?» — встревожился Голубков. «Что-то с Крыловым?» «Нет, ничего такого, о чем вы подумали». «Не говори загадками». «Я звоню из проходной МПО по автомату». «Еду». Голубков сбежал по широкой мраморной лестнице, на ходу натягивая плащ. Серая служебная «Волга» полковника уже ждала у парадного. В дверях он едва не столкнулся с лейтенантом Авдеевым. С плаща оперативника текло. «Разрешите доложить?» — спросил он, отряхиваясь. «Дождь, черт бы его! Весна называется. Ждешь ее, как любимую девушку, а вваливается сосед-алкаш». «Об этом ты и хотел доложить? Извините, это у меня от путешествия по коммуналкам. Нашел я локаторщика. Фалин, его фамилия, Николай Фалин. 32 года, несудим, холост. Участковым в целом характеризуется положительно, хотя в последнее время употреблял и пел громким противным голосом под караоке. Соседи выражали неудовольствие, пришлось побегать. Из коммуналки на Плющихе он выехал, а нового адреса в справочном еще нет. Полгода назад купил однокомнатную квартиру в Строгине, перевез мать и сразу исчез». «Как исчез?» «Сказал, что уезжает в командировку по работе. Куда не сказал. Мать с ума сходила. За квартиру отдали 26 тысяч долларов. Откуда у сына такие деньги? Не иначе связался с бандитами. Не пишет. Только на днях пришла открытка. Все в порядке. Жив-здоров. Вернется недели через три». «Открытку видел?» «Так точно. На штемпеле почтовое отделение Потапова». «Потапова?» — переспросил Голубков. «Да. Читинская область. Почтовое отделение Потапова. Открытка странная. Подписана одной буквой «Н». И такое впечатление, что ее не меньше недели таскали в кармане, прежде чем бросили в почтовый ящик. Это важно?» «Все важно». «Еще деталь», — продолжал Авдеев. «Матушка рассказала, что перед тем, как сын купил квартиру, к ним на Плющиху два раза приезжал какой-то человек. О чем-то говорил с Николаем. О чем, мать не знает». «Какой человек?» «Серьезный. Прилично одет. На красивой иностранной машине». «Пошли», — кивнул Голубков. Вернувшись в кабинет, он достал из сейфа фоторобот Ермакова. «Возьми дежурную машину и дуй в Строгино. Покажи старушке, не этот ли человек говорил с ее сыном. И сразу назад». Голубков был почти уверен, что мать радиолокаторщика Николая Фалина опознает Ермакова. Но слово «почти» было не из его профессионального и жизненного лексикона. Капитан Евдокимов ждал шефа в бюро пропусков НПО имени Жуковского. Пальма в углу и мягкие кресла вдоль стены напоминали о былых временах, когда проблемой было не выбить финансирование, а освоить щедро выделяемые средства. Пальма засохла, из-под обшивки кресел лез поролон. Унылую картину дополнял капитан Евдокимов, похожий на средние руки снабженца, вконец разочаровавшегося в профессии, но еще не окончательно решившего с ней порвать. Начальник бюро пропусков узнал Голубкова, но виду не подал и выполнил весь ритуал проверки документов и выписки разового пропуска. Он вызвался проводить посетителя, но Голубков сказал, что знает, куда идти. «Что случилось?» — спросил Голубков у оперативника, когда они оказались внутри режимного объекта на выложенной плитами дорожке, которую осыпал дождь. «Крылов сказал, что ему нужно срочно вас видеть», — доложил Евдокимов. «Зачем?» — не сказал. «Как он узнал, что ты со мной связан?» «Понял. Сегодня утром возле Быкова его шестерку тормознули два гаишника. Заявили, что машина числится в угоне. Обыскали и хотели увезти». «Машину?» «Его!» «Пришлось вмешаться». «Почему сразу не доложил?» «По сотовому не рискнул, мало ли. Что за гаишники удалось узнать?» «Так точно».